«Гранатовы», — вздохнул я, точнее, Юля, внучка погибшего главы рода, ей всего 15. Теперь, выходит, новоиспеченная баронесса, и Аня ее под свое крыло взяла. «Аня, это которое ее высочество?» — уточнил дед, хмыкнув. «Она самая. Ну а мы тут при чем?» — нахмурился патриарх. «Понимаешь, у Гранатовых бизнес немалый остался. Лесопилка, мебельное производство, рынок опять же доходный, а Юле 15, и сам понимаешь, какой из нее предприниматель. А самой Ане император запретил в вопросы бизнеса лезть, велел найти, кто возьмется, кому можно доверить управление». Дед скептически поджал губы. «Не наш же профиль, да и торжок далеко, не наездишься. Поближе твоя принцесса никого найти не могла, нам с этой мебели, да и с рынка, что с козла молока, да еще с инфернами сколько мороки предстоит. А если их перепрофилировать на разломную древесину, у нас ее из разломов полно, за бесценок сдаем, а так, в прибыль пойдет. Да и артефакты простенькие можно было бы сделать, чтобы моль в шкафах не заводилась, или чтобы за рабочим столом лучше думалось и силы всегда были. Ну или кровать, в которой бы всегда хотелось и моглось». На последнем варианте я уже заулыбался. Дед же откровенно заржал, в голосину. «Знаешь, идейка-то вроде неплоха», — отсмеявшись, заключил он. «Да и общежитие мало построить, его еще обставить надо. И напрямую с фабрики продукцию взять, неплохая экономия. Главное, с наследницей честь по чести договориться. Чтоб не говорили, что пользуемся сиротской бедой. Договоримся», — заверил я. «Юля девушка умная, да и Аня ей все разжует. В конце концов, баронессе же выгодно, чтоб дело не простаивало. А как совершеннолетие достигнет, хоть завтра все в свои руки забирай. Симпатичная хоть?» — подмигнул дед. «Кто?» — не понял я вопроса. «Баронесса Гранатова, кто еще?» — восклицательные и вопросительные знаки. Дед снова заржал, а потом резко остановился. «Так, стоять! Аня, Аня, ты чего? Подлец такой, никак на принцессу засматриваешься? Я-я-я-я!» На секунду я даже дар речи потерял от такого поворота в размышлениях деда. «Да нафига мне эти проблемы сдались? Она что, последняя баба в этом мире, что ли? Хм, надеюсь, что той ночью мы все же ограничились именно печатями. А то Ариэль какая-то очень уж задумчивая ходит. А ну как было у нас, что? Хм, да не, бред же. Смотри мне». Дед очень серьезно погрозил мне кулаком. «С огнем играешь. Император тебе благоволит, но если только заподозрит, что ты на его дочку ненаглядную глаз положил вот здесь, вместо земель рода Черновых, останется только водохранилище, безымянное, потому что рода нашего даже имени никто не вспомнит. Прикажут забыть, как не было, да только мы этого уже не застанем». «Все понял, Михаил Александрович, я перешел на официальный тон. Я что, похож на идиота?» Дед очень серьезно осмотрел меня с ног до головы, но потом не сдержался, фыркнул. «Разве что местами. Едва мы ступили на порог поместья, как из бокового коридора вылетел разъяренный Ратмир. Мой наставник, которого я не видел с момента отправки в эпицентр, сейчас меньше всего походил на радостного встречающего. Скорее уж на медведя-шатуна, которого подняли среди зимы, злого и голодного. Ратмиру дали отпуск на год, на все время моего отсутствия. А так как у него этих отпусков за все время службы роду накопилось все сколько были, то, понятное дело, никто его не трогал. Обещали год отпуска, пускай человек отдыхает. Тем более, что наставник мне сейчас как бы не особо нужен. С другой стороны, человек свой, проверенный, надежный, бывший спецназовец, причем далеко не рядовой. В общем, дело ему обязательно найдется. Но до сих пор в нем нужды не было. «Какого дьявола, барон?» — рявкнул он вместо «здрасти». «Вы какого хрена мне не сообщили, что Артем вернулся?» От неожиданности я поперхнулся приветствием, а Ратмир, не дав и слова вставить, продолжал бушевать. «Я, значит, в горах торчу, как дурак, связи нормальной нет, новости только по спутниковому ловлю, а ты тут, оказывается, уже почти месяц геройствуешь, да еще в компании венценосных особ. Должно быть, со стороны это смотрелось призабавно, здоровенный мужик орет на барона и его правнука, не давая и слова вставить. Вообще не так много в этом мире найдется людей, которым патриарх позволил бы на себя орать, да еще и стоять и улыбаться при этом, как будто так и должно быть. Ратмир, ты чего?» Наконец, улучил я момент, когда он набрал побольше воздуха. «Ты же в отпуск пошел, ну что мы, звери, тебя из отпуска выдергивать?» «Молчать!» — ткнул он в меня пальцем. «С тобой отдельный разговор будет. Думаешь, всех обдурил?» Я видел запись твоей дуэли, и точно знаю, что этому не я тебя научил. Так что ты мне спарринг с полным контактом должен. Посмотрим, чему ты успел научиться, пока я кислородом дышал». Он повернулся обратно к деду. «Так почему меня не вернули? С этим мерзавцем все понятно. Он из-под присмотра только вырвался и сразу во все тяжкие ударился. Ну а вы, я что, больше не нужен роду? И я рад тебя видеть, Ратмир», — наконец заговорил патриарх. «Артем правильно сказал, мы тебе за годы службы задолжали, и отпуск твой никому в голову не пришло беспокоить. Но раз ты сам вернулся, не переживай, без дела не останешься. Верные люди всегда в цене. Я так понимаю, что наставник Артему больше не нужен», — сразу вычленил Ратмир суть. «Мне нужен тот, на кого я смогу положиться», — улыбнулся я. «У нас тут пополнение ожидается, и кто-то должен будет новобранцам объяснить, что почем». «Большое пополнение?» — Ратмир мгновенно переключился на новую задачу. «Сколько человек?» «Род войск, боевой опыт, это егеря, в количестве от 4 до 5 сотен, я с удовольствием отметил, как вытянулось лицо у наставника, только это не совсем люди, это инферны. Раз ты видел новости, значит, в курсе. Ты хочешь привести сюда целую армию одаренных, у которых большой зуб на людей». Ратмир подобрался, стал серьезным. «Которых похитили, держали в рабстве, и все это делали люди. Думаешь, это хорошая затея?» Как раз в этот момент Ариэль спустилась со второго этажа вниз. «У меня есть козырь», — я кивнул на рогатую принцессу. «Знакомьтесь, Ратмир, мой наставник, Ариэль, принцесса инфернов». «Очень приятно», — чуть наклонила голову Ариэль. «Взаимно». Ратмир от неожиданности не нашелся, что сказать. «Ариэль, я хочу попросить Ратмира заняться адаптацией твоих соотечественниц к реалиям нашего мира. В том, что касается боевой подготовки, ему трудно найти равных. Если, конечно», — спохватившись, я повернулся к деду, — «у рода нет других планов». «КХМ», — кашлянул патриарх. «Вообще хотел предложить то же самое, но ты меня опередил. Прости, деда», — я старательно изобразил раскаяние. Ратмир с некоторым удивлением наблюдал за этим диалогом. Он привык, что я в дела рода не лезу, не лез раньше, точнее, а теперь многое изменилось, и всего лишь за одно лето. «И, пожалуй, на этот раз Ратмиру лучше поехать с тобой к ацтекам», — дед кивнул, давая понять, что не сердится. «Ратмир, да хоть прямо сейчас». Тот сменил, наконец, гнев на милость. «Наотдыхался я на этих ваших отдыхах на 2 жизни вперед. И не говори», — усмехнулся я, — «отпуск вещь такая, быстро надоедает. Хочется доброй драки, а не коктейли с джакузями. Ариэль, так что скажешь?» «Ты прав, как всегда», — Ариэль серьезно кивнула. «Фаителницам нужен командир. Они привыкли исполнить приказы. А я не командир, всего лишь принцесса». Ратмир пошел обустраиваться, а мы с Ариэль поднялись в мою комнату. «Я как раз хотела с тобой поговорить», — принцесса перешла на инфернский. «Ты с патриархом по поводу прибытия моих соотечественниц разговаривал?» «Именно», — кивнул я. «Описал перспективы, озадачил строительством жилья. В целом все неплохо складывается. И я рассказал Ариэль, до чего мы договорились». После моего рассказа она некоторое время молча расхаживала из угла в угол, что-то соображая. «У меня есть идея», — наконец остановилась она напротив меня. «Но сперва скажи, то, что ты тогда провернул с Мифрилом, ты сможешь с песком? Предлагаешь построить коробку здания?» — прищурился я. «Там как раз песок на том месте. Вот только, ты держишь в тайне свои способности, и нужен кто-то, на кого можно указать пальцем». «Так», — догадалась Риэль. «Да, и это тоже», — согласился я. «А еще это не так-то просто. Да и чертеж нужен». Тут принцесса лукаво на меня глянула и спросила: «А ты был когда-нибудь в казарме инфернов?» «Не был», — честно признался я. «А что там такого особенного? Они шестиугольные». «Нет-нет, дело совсем не в этом», — рассмеялась Риэль. «Скажи, в том здании, которое могут собрать из кусочков, там же отдельные комнаты?» «Да, конечно. Хотя сделать, как в армейской казарме, одно общее помещение, было бы куда проще, но, мне кажется, это не совсем то». «Вот именно», — принцесса хихикнула. «В армии солдаты живут в одном общем помещении, спят на полу, на ковриках. У охотников статус повыше, примерно как у младших армейских офицеров, и им уже полагаются комнаты. Как правило, одна комната на отряд». «Да, я так и подумал», — закивал я, — «это очень логично. Ну, может, если в отряде есть девушки, они живут отдельно, но в данном случае у нас только девушки, так что без проблем». «Верно», — подтвердила Ариэль. Все именно так. И есть гвардия, личная охрана князя. Им полагается по отдельной комнате. Крошечной, там можно разве что лечь и вытянуть ноги, но отдельной. Дверей, правда, нет, потому что через дверь очень мало кто может телепортироваться, но если гвардеец хочет уединения, он опускает занавеску. Так что если сделать каждой девушке хотя бы маленькую, но свою комнату, они это воспримут как проявление уважения к себе, и это также повысит их статус в собственных глазах. Они будут считать себя гвардией, а не просто охотницами, а это уже не просто работа, это предполагает личную преданность, понял я. Да, Артем, Ариэль наконец набегалась по комнате и села рядом. Как думаешь, это стоит дополнительных усилий? Определенно. Но это не отменяет необходимости в чертежах. И тебе не кажется, что целое здание, это все же слишком сложно? Сложнее каркаса дирижабля? Хихикнула рогатая. Ты еще помнишь, что твоя принцесса, немножко изобретатель. Мне надо посчитать несколько вариантов, и еще бумагу дай мне час. Хорошо, хорошо, и все же, нам нужен кто-то еще, на кого можно спереть, мол это не мы, это все он. Позови Аню, подмигнула Ариэль, выскочив из комнаты. Аню, ну да, ну да, и все, конечно же, сразу поверит, что она за неделю выросла до как минимум магистра. Черт, еще хуже будет, если действительно поверит. Хаэма, что если списать все на инферняшек? Правда, среди них нет магов земли. Или, нет, я, конечно, в ордене архитекторов не состоял, но с другой стороны, это всего лишь казарма, а не живое здание, которое можно развернуть, а потом свернуть обратно. Глава 19. Биби, don't hurt me. Пока Ариэль работала над проектом казармы, я успел всю голову сломать, как же лучше поступить. Перебирал разные варианты, крутил их так и этак, но ничего не мог придумать такого, чтобы не светить свои способности. Ну или Ярозавра, тут как посмотреть. В конце концов, прикинув, что еще время до отъезда к ацтекам у меня есть, я решил понадеяться на авось, как бы странно это ни звучало. То есть, конечно, не совсем уж на авось, а на свои знания о разных тварях многомерной вселенной. Теоретически, подходящего козла отпущения можно найти в разломе. Правда, с ним надо еще умудриться договориться. Заставить служить такую тварюшку силой весьма непросто, упертые они до ужаса, а еще очень редкие. Но если знать, где и как искать, то при наличии везения найти можно, теоретически. Открыв егерское приложение, я принялся мудрить с фильтрами. Во-первых, нужные мне существа бывают агрессивные, нападающие сами, и пассивные, которые лежат себе спокойно, замаскировавшись, и никого не трогают. Встретить первого – чистая удача, потому что если до меня его в разломе не встретили, значит, его там и нет. А вот второй вариант уже можно попробовать вычислить, хотя бы в первом приближении. Мне нужны были разломы не ниже красного, при этом помеченные как не представляющие угрозы, проверенные и перепроверенные. Сперва я хотел выставить ограничение по возрасту разлома, но, подумав, вместо этого ограничил дату последнего посещения, не меньше недели назад. Ведь если разлом не закрылся за неделю, значит, он и не собирается закрываться. На карте осталось под сотню разломов в радиусе 300 километров, не считая пятна эпицентра. Эпицентр мне не подходит просто потому, что там тяжело с разведкой, а перебирать разломы один за другим у меня нет времени. Но даже и сотня разломов, все еще слишком много. Что еще? А вот что, наличие следов иномирных цивилизаций. Тот, кто мне нужен, обожает руины. Ну и самое главное, отсутствие кристалла. Потому что эти создания или поглощают кристалл, или сами по себе достаточно сильны, чтобы поддерживать существование открытого разлома длительное время. Вот теперь на моей карте осталось всего около десятка разломов. Что любопытно, 5 из них попали также и в императорский список. Похоже, составлявший его решил перестраховаться, отправив имперских деток в самые безопасные разломы, какие удалось найти. Ну или хотел посмотреть, не получится ли у Чернова, то есть меня, закрыть незакрываемые. Пока я всем этим занимался, вернулась Ариэль с большим листом бумаги. Где только нашла, я все рассчитала, воскликнула принцесса. Взглянув на эскиз, я знатно прифигел. По местным меркам сооружение было просто грандиозным. Ровная полусфера, полая внутри, в стенах которой как раз и расположились комнаты. Гладкая снаружи, изнутри она напоминала вывернутой шубой внутрь Колизей. При этом отлично прослеживались ярусы, вдоль всех комнат шли неширокие кольцевые балкончики. Может показаться, Пустилась в объяснение Ариэль, что общий сбор при такой конфигурации занимает много времени, но это совсем не так. Мы же телепортируемся, и чем опытнее, сильнее воин, тем больше дистанция прыжка. Новичков селит понизу, а офицеры занимают самый верхний ярус. В случае тревоги общий сбор займет меньше минуты. Купольные конструкции очень прочные, задумчиво кивнул я, и расход материала снижается. Но все равно потребуется огромное количество энергии, чтобы создать такое с помощью магии. У нас это строит целые отряды магов Земли, подтвердила Ариэль. Работа тяжелая, но не слишком почетная, ведь непосредственно строит кто-то один, строительный инженер, а рядовые всего лишь делятся энергией. Так что магов Земли в такие отряды обычно отправляют за провинности. Да уж, это не орден архитекторов, расхохотался я, скорее стройбат. Просто удивительно, как мы похожи. А что такое стройбат? Заинтересовалась принцесса, услышав незнакомое слово на русском. Пришлось объяснять. Вот только каких размеров комнаты в твоем проекте, уточнил я. Примерно, и тут я увидел, как Ариэль смутилась. Примерно как моя кровать. А ты им покажешь потом свою кровать, чтобы они могли сравнить, прищурился я. Это же обычай, стандарт, начала она оправдываться. Даже в таком варианте для строительства понадобится. Она что-то быстро посчитала в уме и выдала цифру. С некоторым трудом объясняясь, как два рыбака, жестами, мы все же перевели инфернские рога в метрических попугаев. И получилось, что песка надо около 100 железнодорожных вагонов. Много? Да, конечно. Но в том холме разломного песка минимум в 20 раз больше. Закладывай в проект нормальные комнаты, распорядился я, чтобы были примерно тех же размеров, что у наших имеющихся гвардейцев. Тоже, конечно, не хоромы, но мы должны показать девушкам, что к ним относятся как к равным. А что с гигиеной, приготовлением пищи и вот этим всем? Первый ярус Ариэль показала на своем эскизе. Так что воду надо будет подвести только туда. А вот электричество разведем по комнатам. Сразу решил я, чтобы там были свет и тепло, и доступ к сети и кабельному сделаем. Пусть учат язык, да и просто изучают наш мир. Они решат, что это слишком, покачала головой принцесса. Что ты хочешь их подкупить? Так я и хочу их подкупить, улыбнулся я в ответ. Только не купить оптом, а договориться о хорошем контракте на то время, пока у нас не получится вернуть вас домой. Их, машинально поправила меня Ариэль, и тут же снова поправила, уже саму себя. То есть да, нас. Следующие 4 дня мы с командой мотались между разломами, которые я для себя отобрал. И пока мои подопечные зачищали живность, а инферняшки их страховали, мы с пушистиками рыскали по всему разлому, заглядывая под каждый камень в поисках нужного нам экземпляра. Поиски осложняло то, что у этих существ нет души в привычном понимании, и мое астральное зрение ничем мне помочь не могло, только ножками, ручками и глазками. Двумя парами глаз, потому что Диля, не будучи разведчицей, с трудом поняла наше с Чипом объяснение, что искать. И кстати, из отсутствия души, которую можно было бы поместить в океан, следовало также и то, что я не смогу это существо убить, а потом вселить в будущую казарму. Придется договариваться, если оно окажется достаточно разумным для этого, конечно. Ну а если так и не найдем ничего, то дед замер уже на низком старте с заказом модульных общежитий, и очень удивился моей просьбе повременить 5 дней, которые оставались до моего отъезда. Сказал ему, что есть шанс сэкономить, хоть и небольшой, зато если выгорит, экономия выйдет очень приличная. Ошибки первого после загула дня обучения мы учли, и теперь я старался императорских деток не перегружать, чем те были еще и недовольны, рвались в бой. Первый сегодняшний разлом принц с принцессой пробежали буквально лосем, чуть не за полчаса. Нас вынесло на каменистое плоскогорье. Насколько хватает глаз, скучная серая порода, местами треснувшая под напором корней редкой флоры, редкой, скудной и явно карликовой. По цвету и форме листочков, местная растительность напомнила мне эдакий бонсай курильщика, дикий и неухоженный. Я было обрадовался, именно здесь, как мне поначалу показалось, можно было найти искомое. Но потом пошел дождь, и я только рукой махнул. Каменистое плоскогорье начало на глазах превращаться в непролазную грязевую кашу. Бесполезно. Это всего лишь серая глина. До самого горизонта одна серая глина. И небольшая группа гоблинов, особи, не соврать, 30. Цветом серые, как и все вокруг. Унылое зрелище по сравнению с теми розово-волосыми красавцами, которых мы с Риэль оставили в пустынном разломе близ Арапаха. Но, зато эти оказались покрупнее. Частично, правда, но покрупнее. Частично это потому, что гоблины как будто бы разделились на два подвида. Одни обычные, а другие – здоровенные махины в полтора человеческих роста, с бугристыми мышцами и огромными клыками, из-за которых у бедняка аж рот не закрывался. Разломная энергия постаралась, может быть, а может быть, их вид развивался по примеру муравьев. Колония одна, а роли внутри этой колонии разные. Кто-то воин, кто-то строитель, а кто-то просто на подсосе бегает. Не суть, с первых же минут боя стало очевидно, что драться с гуманоидами императорским детям куда сподручней, чем с другой разломной хтонью. Действовали они быстро, четко и в кои-то веки слаженно. Нам с инфернами не пришлось ни помогать, ни страховать, ни даже лезть с советами. «Может, все-таки осилим три?» – спросил Володя, вытирая меч от крови, когда все закончилось. «Я даже не вспотел. Нет, отрезал я. Вспоминай, что получилось в прошлый раз. Ну, и вообще, добавил я, мы не потеть сюда ходим. Разлом был насколько легким, настолько же и бесполезным. Разве что вот эти карликовые деревья постричь, рассадить по горшочкам и продавать в супермаркетах по акции. 2+1. Или в нагрузку к чему-нибудь подходящему по смыслу, к парниковой пленке там, например, или к садовой мебели. А на случай респауна гоблинов здесь вполне хватило бы одного дежурного егеря. Можно даже совсем зеленого новобранца оставить или же наоборот, дедульку на пенсии. Шучу, конечно. Просто атмосфера этого серого унылого царства сама собой навевает. А какой же к этому разлому был подъезд? Не подъезд, а сказка. Он открылся на придомовом участке заброшенной дачи неподалеку от Балашихи. И прямо к нему была проведена пускай и раздолбанная местами, но все-таки асфальтовая дорога. Уверен, дядь Петин и сборщики обоссались бы от радости, если бы здесь было, что брать. Больше всего в этом разломе удивляло, почему его сразу не закрыли. И только оглядевшись кругом астрально-теневым зрением, я понял причину. Кристалл находился буквально в 3 метрах от нас вниз. Неудивительно, что его не смогли найти. Нет, сложности-то как раз никакой, главное знать где. Вот я, знал, точнее, видел. Вот здесь я взял у Ариэль посох и уверенно ткнул им в жирную глину, оставив приличный кратер. «Аня, иди сюда». «А что здесь?» – удивилась принцесса, убирая меч в ножны. «Кристалл здесь», – пояснил я. «Тебе надо почувствовать его через слой глины и вытянуть на поверхность. Только не размышляй, бери и делай». Кажется, за последние 10 разломов я все же обзавелся некоторым авторитетом, потому что Аня пожала плечами и молча принялась сканировать грунт. Спустя пару минут она просияла, а потом выражение ее лица сменилось на напряженное. «Не могу», — сдалась она через еще минуту, причем на лбу от напряжения даже испарина выступила. «Сил не хватает, тогда держи посох и ударь, сколько хватит сил», — распорядился я. «Направь всю свою силу в этот удар, но не по глине. Бей в кристалл, на нем концентрируйся». «Поняла, кажется, поняла», кивнула Аня. Она собиралась с духом пару минут, даже дыхательную гимнастику короткую сделала, а потом и правда, одним коротким хиканьем, вложив все, что было, в один удар, пробила таки по кристаллу, и все у нее получилось отлично. Концентрированная ударная волна, усиленная магией и сфокусированная посохом, прошла сквозь слой глины, выбив из кристалла приличный кусок. Поток энергии, прокатившийся в ответ по разлому, подтвердил уничтожение кристалла. Разлом в Балашихе был из списка рекомендованных к посещению императором, и он был предпоследним в моем списке. Оставался непроверенным всего один разлом, да и нам с Риэль завтра уже уезжать. Следующим, и последним, был разлом на Лосином острове. Правда, он был оранжевым, но ни меня, ни моих подопечных это не смутило. Судя по истории разлома, там делать вообще нечего. Так, проверить, не ошиблись ли предыдущие егеря. Разлом относился к категории «не представляет угрозы», «не закрывается». В общем, приключение на 20 минут, зайти и выйти. Разве что до него придется прогуляться пешочком. «Артем, скажи честно, мы что-то конкретное ищем?» — спросил Володя на пути к разлому. «И да, и нет, я задумался, как объяснить. Если найдем, вы сразу все поймете. А если не найдем, то и объяснять смысла нет». Принц пожал плечами и больше не спрашивал. На месте мы были уже через час. Большую часть пути навигатор вел нас по велосипедной дорожке, но в какой-то момент задумался, заглючил и проложил прямую линию сквозь лес. Мол, продирайтесь, как хотите. Благо, Глазастая Анна заметила тропинку чуть поодали. Вот так диво. Эта тропинка привела нас прямиком к разлому. Периметр был оцеплен колючей проволокой со входом через шлагбаум. За оцеплением стояла довольно просторная сторожка, явно блочная, похожая на один из тех контейнеров, в которых зачастую живут строители. Рядом со сторожкой тарахтел дизельный генератор, в окошке горел свет, изнутри играла музыка. По всему было ясно, что разлом настолько старый, что к нему на постоянку приставили военных и даже оборудовали для них все условия. А еще, вот этого я совсем не понял, под самим входом зачем-то натянули здоровенный кусок брезента. «Стой, кто идет?» Восклицательные и вопросительные знаки, выскочил из сторожки мужик с автоматом, в военной форме. Я на всякий случай еще раз глянул в егерскую программу и проверил информацию о разломе, но ничего странного или подозрительного так и не нашел. Немного ли чести оранжевому, не представляющему угрозы, разлому? Много. Почему? А вот пойдем сейчас и узнаем. Владимир Дмитриевич Голицын, представился Володя, раздвинув оцепление из наших одаренных охранников и выдвинувшись вперед. А это Анна Дмитриевна. Мужик ни разу не походил на мультяшного охранника растяпу, и, судя хотя бы по поджарому телосложению и погонам старшего лейтенанта, был на своем месте. Однако даже такой профессионал растерялся от неожиданного визита детей самого императора в компании дюжины молчаливых угрюмых магов. Да и инферны, как мне думается, тоже были для него в новинку. А, что? Выпучивая глаза и хаотично вращая головой, мужик закосплеил сову. «Ваше высочество», но тут мужик собрал волю в кулак, вытянулся по струнке и вскинул руку к козырьку фуражки. «Ваше высочество», гаркнул он, что есть дури. Правда, одним глазом все равно продолжил изумленно косить на рогатых девчонок за моей спиной. «Отставить», бросил Володя. «Мы пришли разлом закрывать». «Как закрывать?» «Как обычно», принц похлопал себя по ножнам. Протянул мужик. Наверняка сейчас он вспоминал, говорилось ли что-нибудь в его должностных инструкциях про младших Голицыных. «Никого не велено пускать?» Скорее спросил, чем утвердил он. «Почему?» «Не могу знать, ваше высочество», — отчеканил мужик. «Я всего лишь охраняю здесь». «Хммм». Мы с Володей переглянулись. «Кажется, наши отношения с сыном императора дошли до той стадии, когда невербальное общение становится возможным». Володя спросил бровью, не нашел ли я в описании разлома чего-нибудь странного. Я плечами ответил, мол, нет. «Артем Чернов», я представился мужичку. «Скажите, пожалуйста, а как давно вы здесь служите?» «Без месяца год», охранник даже не думал врать или скрывать что-то. «Вахтами месяц через месяц». «Год», восклицательные и вопросительные знаки, удивился я. «И что, за год никто не сподобился закрыть жалкий оранжевый разлом?» «Так никого не велено пускать ведь», — ответил мужик. «Вы меня простите великодушно, но я в вашей терминологии ничего не понимаю. Мне что оранжевый, что зеленый, все равно». Я чуть не заржал. «Ага, зеленый. Да они легенда даже у охотников». «И прорывов не было», — уточнила Аня. «Никак нет, не было, ваше высочество. Черт, если бы не цвет разлома, мной бы завладели тревожные мысли. Например, я бы предположил, что внутри таится тварь столь огромная, что попросту не может протиснуться в портал. Но разлом светился всего лишь оранжевым, и единственная эмоция, которую я к нему испытывал, был лютый, сжигающий изнутри интерес. «Что там хоть внутри?» — спросил я у охранника. «Не могу знать, ваше благородие». «Кхым, я аж поперхнулся. Узнал меня, стало быть, знает, кто я такой, и обращается как к барону. Ваше благородие, пускай-ка мне баронский титул и не применим». «Ну», — сказал я, — «тогда мы пойдем и выясним, если вы не против». «Я? Против?» Целый калейдоскоп эмоций за секунду промелькнул у мужичка на лице. Боюсь даже представить, что за внутренняя борьба сейчас разгорелась у него внутри. «Не переживайте, на помощь ему пришел Володя. Всю ответственность мы берем на себя. Вам ничего не грозит, ни штрафы, ни взыскания. Если вдруг кто-то решит иначе, вы всегда сможете обратиться лично ко мне». «Да, ваше высочество», — вновь отчеканил мужик и поднял шлагбаум, тыкнув на кнопку. «Ну что, идем?» — шепотом уточнил у меня Володя. «Или ну его к черту, есть какие-то сомнения?» — спросил я. «А у тебя?» «У меня сомнений нет, и мне охренеть как любопытно». «Мне тоже». «Значит, идем». Не теряя более времени, мы прошли на огороженную территорию и двинулись прямиком в разлом. «Итак, ничего необычного, ничего странного, ничего опасного, Даже на самый параноидальный взгляд, мы оказались в саванне, в довольно живенькой и бодрой саванне, я бы сказал, то ли здесь недавно прошел сезон дождей, и природа находилась в самом своем соку, а то ли это просто местная особенность. Деревья пусть и редкие, но зато зелененькие и сочные. На земле тут и там разрытые норы, маленькие и безобидные, по размеру как от обычного коломенского крота. Тут и там растут пучки травы. Ветерок дует, солнышко светит, а вот птички не поют. Да и вообще, пустовато здесь как-то. А где монстры? Спросил Володя, заслонив ладошкой глаза от солнца и оглядываясь вокруг. Хрен знает, честно ответил я. По идее, за год здесь должна была целая армия наплодиться. Хммм, будем искать, ответственно заявил принц. Да ёб твою мать, не сдержался Володя, перевернув здоровенный валун и не обнаружив под ним ничего интересного. Шел уже второй час с тех пор, как мы зашли в Лосиноостровский разлом. И либо в нем водились самые робкие монстры во всей многомерной вселенной, либо их здесь просто-напросто не было. Как, впрочем, и кристалла. Я сдаюсь, крикнул принц. Все. «Хватит, пошли отсюда к чертовой матери. Каюсь, мы с инферными в поисковых операциях не участвовали. Вместо этого мы бросили рюкзаки прямо на землю, постелили рядышком куртки и устроили лежбище. Нога, так-то вообще порывалась раздеться догола. Опять, короче говоря, пока императорские дети обшаривали каждый уголок этой мертвой саванны, мы с девками нежились на солнце, будто ящерки. Пошли, охотно согласился я». Встал и надел куртку. На самом деле я сразу, как только мы зашли, заметил одну особенность, но мне было любопытно, заметят ли ее другие. И, к моему огорчению, никто не заметил. Стоп, остановился вдруг Володя и повернулся обратно к тому камню, который только что перевернул. Камень снова лежал так, как лежал до этого. Артем, мне показалось, что камень за моей спиной сам перевернулся обратно, шепотом поведал мне принц. А еще, смотрите. К нему след тянется, заметила Аня, как будто его кто-то тащил. Это он сам, хмыкнул я. Я подошел к камню и положил ладонь на его теплую поверхность. Ну что, старина, здравствуй, давай знакомиться. И я выпустил немного своей ауры, не угрожающе, но так, чтобы чувствовалась сила. Артем, с тобой все хорошо, поинтересовалась Аня. Ты это искал, догадался ее брат. Да, ответил я обоим, это каменный голем, который притворяется большим камнем. Еще он очень ленивый, а все потому, что ему ничего не нужно, у него уже все есть. А что у него есть? Спросила нога. Он съест кристаллу, догадалась Риэль. Ага, кивнул я. Поэтому и разлом закрыть никак не могут. Так давайте его просто разобьем, предложила Аня. Погоди, погоди, улыбнулся я. Он мне нужен. А еще у меня есть то, чего нет у него. Но что я могу ему дать, без этого его существование совершенно бессмысленно. Поэтому он и ленивый такой. Цииль, пробасил у меня в голове голос. Да, дружок, ты прав, я погладил камень. Я дам тебе цель, если ты подчинишься мне. В противном случае тебе все равно нет смысла существовать. И вон та кровожадная девушка тебя просто разобьет. Не потому что она жестокая, вовсе нет. Просто ты мешаешь закрыть разлом. Причем просто так, без всякой цели. Сагласин, Цииль. Я помотал головой, которая гудела, как будто я ее засунул в царь колокол. Так что там надо сделать, чтобы привязать к себе. Достав меч, я провел по режущей кромке ладонью, предварительно отключив печать регенерации. Сжал и разжал ладонь пару раз, и приложил к камню. С шипением камушек впитал кровь, и я почувствовал, как образовалась еще одна ниточка с моей душой, а на самом камне остался отпечаток моей ладони. «Только, прошу тебя, не кричи так громко», — попросил я. «Цииль», чуть потише, но все так же раскатисто спросил голем. «Казарма, дом общежития для воинов», — я кинул голему образ будущего дома. «Балыша и Цииль, хороша, здесь?» «Нет, не здесь, я скажу, где, а пока поехали, прокатимся в машине». Все это время мои подопечные смотрели на меня во все глаза. «Ты что, хочешь забрать из разлома настоящего каменного голема?» Первым пришел в себя Володя. «А для чего? Выращу из него казарму для инферн». Расплылся я в улыбке, с удовольствием наблюдая, как вытягиваются лица всех, кроме Ариэль. «Но это же...» Аня подобрала челюсть. «Такое же только в сказках бывает. Я вам больше скажу, так как мы с Ариэль завтра уезжаем, мне придется доверить этот процесс вам». Расхохотался я. Голема надо будет кормить, поить, убирать за ним, в общем, все как с котенком. Я завернул булыжник весом в добрую сотню килограмм в свою куртку, перевязал рукава и, крякнув, взвалил себе на спину. Так и вышли из разлома. «Ну как?» — встретил нас мужичок-охранник. «Удачно? Посмотрим», — отмахнулся принц. «Пойдемте поедим, а?» — вынырнув по эту сторону, сразу же предложила нога. «Время спать, а мы не жрамши». «Жрамши?» — повторил я и улыбнулся. «Для иномирной воительницы ты прекрасно обращаешься с русскими идиоматическими оборотами». «Спасибо», — ответила рогатая. «Просто язык очень нравится. Знаю, не годится так говорить о родной речи, но у инфернов язык откровенно куцый». «Куцый», — снова улыбнулся я. «Вот этот короткий диалог и задал тон всему нашему пути до машины. Сначала мы немного обсудили фонетику и правила построения инфернских фраз, а затем поугарали над непереводимыми русскими словами типа «авось», «запой» и «вразжапицу». Принц с принцессой подключились к беседе, а вот Риэль, кажется, даже обиделась на то, что не в теме. Итак, я нажал на брелок, и машина приветственно мигнула, сначала обедать или сразу домой. Открыв с брелка багажник, я закинул туда голема вместе с курткой. «Шутишь?» – прищурилась Аня. «Да я готова неделю не есть, только бы узнать, что и как ты будешь дальше делать с этой каменюкой. Ну, к чему такие жертвы?» – улыбнулся я. «Предлагаю устроить пикник на свежем воздухе, неподалеку от усадьбы Черновых. Никто не против?» «Да ты над нами издеваешься», — возмутился принц. «Погнали быстрее». Я открыл водительскую дверь, запрыгнул на свое место, откинулся на сиденье и в этот самый момент, ай, я аж вскрикнул. В спину мне вонзилось что-то очень острое и очень-очень болючее. Я аж обернулся и изучил кресло. Что за хрень? Может, травинка из саванны под курткой затерялась или колючка какая? Ладно, хрен с ним. Поехали быстрее, — требовательно заявила принцесса Анна, усевшись на переднее сиденье. «Иначе я не знаю, от чего помру раньше, от голода или любопытай». Она вдруг шлепнула себя по плечу, нахмурилась на секунду, но почти тут же продолжила. «И я не успокоюсь, пока». «Да-да», — подхватил Володя, а потом ни с того ни с сего шлепнул себя по затылку. «Так, млять». Я обернулся и взглянул на девочек Инферн. Нога вела себя как обычно, а вот Риэль прямо сейчас остервенело расчесывала колено. «Ай, сука!» Внезапно заорала нога. Рогатая шлепнула себя по запястью, удивленно вскинула брови, а затем двумя пальчиками аккуратно взяла и продемонстрировала нам муравья. Маленького такого, с ячменное зернышко. И тут меня укусили снова, и снова, и снова. «Что за говно?» Восклицательные и вопросительные знаки, заорал Володя, отбивая ладошкой о колено за лихватскую кадриль. «Муравьи!» Заверещала Аня. «Они у меня в волосах, в волосах». Ариэль, так та вообще телепортировалась прочь из машины, упала на землю и начала кататься. «Гребаные муравьи, гребаные разломные муравьи залезли нам в сумки и под куртки, ну а теперь были вообще везде, в волосах, в обуви и под одеждой. Эти маленькие твари шустро разбегались по всему салону и чувствовали себя явно по-хозяйски». «Артем!» – заорал Володя. «Твое лицо, мое лицо!» – восклицательные и вопросительные знаки. Зачем-то заорал я в ответ и вдруг понял, что умудрился прозевать тот момент, в который мое сознание поплыло, будто пьяное. «А что с моим лицом?» — восклицательные и вопросительные знаки. «Посмотри». Принц дотянулся до зеркала заднего вида, оторвал его к чертовой матери и сунул мне прямо под нос. Судя по его тупому и обдолбанному взгляду, он сейчас чувствовал себя еще хуже, чем я. «Меня-то спасала печать регенерации». А вот его муравьиный яд штырил по-взрослому. «У-у-у-у-у!» Будто бы в подтверждение моих мыслей заорал он. «Владислав! Биби, don't hurt me! Don't hurt me!» Подхватила Аня. «На умор, Владислав!» Вместе заорали обгашенные Голицыны. Ну а я тем временем все-таки решился взглянуть в зеркало. «Ахо-хо! Ну и звездец!» Глава 20. Нежданчик. Энда. Муравьишки оказались с секретом. Кто бы мог знать, что по факту разломные насекомыши могут оказаться опаснее, чем те же виверны. Но нет, яд был не смертелен. Это я понял почти сразу же. Видимо, защитный механизм муравьев был нацелен не на то, чтобы убить обидчика, а на то, чтобы упороть его. Упороть раз и навсегда. Так, чтобы он навсегда забыл дорогу к муравейнику. Печать регенерации с этим ядом справлялась неплохо, и, чтобы не сильно отличаться от остальных и не нарваться на неудобные вопросы, мне пришлось ее немножечко притушить, так, чтобы оставаться хотя бы в подобии здравого ума и не вытворять всякую дичь психоделического толка. Ариэль и Анне повезло. «Ну, по вполне понятным причинам. У них ведь тоже стояли печати, и они тоже более-менее сопротивлялись отраве. А вот принц с ногой хапнули сполна. «Слышь, слышь», рогатая тормошила Володю за плечо. «Смотри, что получается. Бегуны несутся, то есть бегут быстро. Пакеты с продуктами несутся, потому что их кто-то несет. Годы несутся, типа время быстро проходит. И курица. Курица тоже несется, потому что яйца рожает. Ты прикинь, все несется. Вообще все». Принц выслушивал весь этот бред, сознанием дела кивал, мол, да, действительно, так оно и есть, а потом снова начинал облизывать окно, точнее не совсем облизывать. До тех пор, пока Володя сам все не объяснил, я искренне не мог понять, что же он делает. Однако после того, как он вскользь ляпнул, я Минога, все сразу же встало на свои места. Минога, значит Минога. Вопрос самоидентификации, сугубо личная тема. Тем более в обществе это сейчас воспринимается довольно остро. Так что кто я такой, чтобы запрещать принцу быть Миногой? Слышь, слышь, нога додумывала про себя очередную мысль и вновь тормошила Володю. А знаешь, что выглядывает из кустов? Заяц? Нет. Волк? Нет. Володя изо всех сил напряг воображение. Заяц? Нет. Тогда волк? Да нет же. Из кустов выглядывает выглядок. Муравьиное шерево пробрало очень стремительно. Это был настоящий блицкрик, подлый и неожиданный, так что мы даже не успели ничего понять. Мы не успели, а вот наше сопровождение из одаренных магов среагировало довольно быстро. Первым делом мужики кинулись к Риэль, которая каталась по павшей листве и визжала от укусов, и попытались помочь ей. Однако уже спустя минуту один из магов заметил в нашем автомобиле монаршую Миногу, которая присосалась к окну изнутри и бешено вращала глазами. Поначалу мужики стушевались. Смелые, матерые, готовые ко всему на свете, они не знали, что им предпринять по этому поводу. В должностных инструкциях о подобном не было ни строчки. Как говорится, к такому их жизнь не готовила. «Ваше высочество», один из магов, по всей видимости, самый старший, постучал по стеклу. «С вами все нормально?» Тут Володю переключило. Быть Миногой его больше не прикалывало, и вместо этого он задумался о чем-то действительно важном. Я бы даже сказал о фундаментальном. «Теорию струн знаешь?» – спросил он у мага, опустив окно. «А что, если струны не струны, а холодец, а?» – спросил принц, приподняв бровь. «Вселенский холодец, который дрожит сразу в 11 измерениях. Ты, я, она», – Володя кивнул на ногу, – «все на свете есть дрожь холодечная. Ваше высочество, ничто так ночью не бодрит, как игры литосферных плит», — продекламировал в ответ принц, залихватски свистнул и добавил нараспев: «Эх, ёб вашу мать, плыли три дощечки, муравьи», — крикнул я, обернувшись на охреневшего мага. «Нас покусали, яд, какой-то психоделик, лекари, срочно, вызывайте скорую, приведите помощь». Бригада приехала уже спустя 5 минут, по всей видимости, их машина караулила где-то поблизости. Они бесцеремонно заехали в парк и с мигалками пронеслись по велосипедной дорожке. Каких-то 5 минут, не дольше. Но чего я только не наслушался за эти 5 минут. Нога с Володей, это еще полбеды, но ведь муравьям было абсолютно насрать кого кусать, и с нашей одежды они перебирались на магов сопровождения. В итоге вскоре фестиваль абсурда набрал обороты, и точечные разговоры про многомерный холодец и выглядков переросли в настоящую дискуссию. Итого покусанными были мы, трое магов и одна медсестра скорой. До поры до времени я сохранял рассудок, на всякий случай, но как только убедился, что врачи взяли ситуацию под контроль, позволил себе отрубиться. Проснулся я свежим, как огурчик, пока я дрых, печать выжгла всю дрянь из организма. Виду, правда, не подавал и пока что лежал с закрытыми глазами. Не хочу снова оказаться самым быстрым, самым здоровым и прочее самым. И вообще, полежу, пока есть свободное время, подумаю. Насколько я понял, нас привезли в егерский госпиталь. Как раз туда, где по иронии судьбы принцесса Анна добровольно-принудительно волонтерила сутки через трое. Отойдет сейчас, поправится, и сразу же на смену, ага. И даже ехать никуда не надо. Первым делом я огляделся, чуть заметно приоткрыв один глаз. В том, что в заведениях подобного формата в палатах просто обязаны стоять камеры наблюдения, я не сомневался. Белые стены, белый потолок, белое постельное белье. По правую руку от меня рядом с кроватью стояла та самая каноничная штука, которая измеряет пульс и мерно пикает, ну а по левую руку капельница. Физраствор в ней, кстати, уже закончился, но звать я никого не стал. Я же сплю, верно? Впрочем, медсестричка вскоре сама пришла, подошла к пикающему компьютеру и, судя по звуку шебуршания шариковой ручки по бумаге, списала какие-то показания. Затем подошла с другой стороны, выдернула таки пустую систему из катетера и ушла, оставив после себя едва уловимый аромат каких-то цветов. И вновь я остался один. Спокойствие, одиночество и тишина. Ну, если не считать пиканье, к которому я уже привык и научился не замечать. За следующие полчаса я передумал много дум, на которые раньше не хватало времени. Дел до хрена. Проклятие темный, ирландский пивос, 400 инферный бог солнца, который, сука такая, да более похож если не на самого неназываемого, то на его миньона так точно. А еще ключ от разломного переключателя, каменный голем у меня в багажнике, покушение, клан теней. И самое во всем этом сложное, где найти покладистую девицу, чтобы просто выпустить пар, без этих ваших, пока ничего непоправимого не случилось. Все это решаемо, каждый пункт и каждое дело. Но, черт, как же у меня начало подгорать от того, что я должен быть в двух местах одновременно. И ладно бы это было два свидания одновременно, и надо было метаться между двумя ресторанами на одной и той же улице, так нет же. Тут масштаб совершенно другой. И масштаб, и, что самое главное, расстояние. Мне нужно одновременно быть в России и в Ацтекской империи, на двух противоположных клочках мира. И как бы меня сейчас в этой ситуации выручили порталы. Порталы, которых, к сожалению, в этом мире нет. Конечно, есть у меня в загашнике несколько тварей, способных долететь вместе со мной отсюда до Йеллоустоуна за несколько часов. Но вот только в моей текущей форме я не факт, что с этими тварюшками управлюсь. Могут и сожрать попытаться. Так что пока, по крайней мере, я на такое подпишусь, только если на кону будет стоять судьба всей многомерной вселенной. Спустя полчаса, я услышал из коридора знакомые голоса, и дверь в палату открылась. Патриарх и дядя Петя, родичи вели увлеченную беседу, которую я услышал лишь с середины. «Ох и встрял он теперь, конечно», — сказал дядя Петя. «Встрял? Кто? Я?» — восклицательные и вопросительные знаки. «Так надо было думать», — спокойно ответил деда Миша, и по этому спокойствию я понял, что речь все-таки идет не обо мне. «Подсудное дело. Как думаете, Михаил Алексеевич, титул снимут за такое?» «Думаю, и титул снимут, и погоны в соответствующем ведомстве со многих отлетят». Сперва скрипнул один стул, затем второй. Родственники уселись рядом с моей кроватью. «И ведь где?» — патриарх хохотнул. «На границе с Москвой, под самым носом у императора и тайной канцелярии». «Действительно», — согласился дядя Петя. «Рисково. Как думаете, аресты уже идут?» «Короче, вот что я понял из разговора. Разлом, в котором нас покусали муравьишки, был огорожен неспроста. Молодой граф Трубецкой, который за заслуги своего именитого родственника был допущен к государственной кормушке и являлся вроде как главным по паркам и зонам отдыха Подмосковья, все знал про этот разлом. И про разлом знал, и про муравьев, и про психоделические трипы, которые случаются после их укусов. И сторожку с колючей проволокой вокруг разлома обеспечил тоже граф. Кого другого сразу же посылали нахер, но Трубецкой даже представить себе не мог, что однажды на его делянку заявятся императорские дети. В общем, да, тупому недомерку оказалось мало козырного места в правительстве, и помимо прочего он додумался зарабатывать на разломных муравьях. Черновы тоже вовсю добывают иномирные ресурсы, тем и живем, собственно говоря, но связываться с веществами, да, это не только аристократа недостойно, это недостойно даже обычного, вменяемого, здравомыслящего человека. Специальная разломная бригада Трубецкого, облачившись в костюмы химзащиты, ходила в этот Лосиноостровский разлом, собирала муравьев и переправляла их в подпольные химлаборатории. Там из насекомых добывали яд, разбавляли его, догоняли до нужной консистенции и продавали. Преимущественно, в ночных клубах. Название этой дряни я не знаю, никогда ни о чем подобном не слышал, и даже предположить боюсь, что за эффект на организм может оказывать систематическое употребление психоделика, заряженного разломной энергией. Не уверен, что к такому может выработаться зависимость, но а кто знает, что Трубецкой подмешивал к яду в своих лабораториях. Хех, а неплохо вышло. Да, уверен, что в копилку моей кармы сегодня упала жирная и увесистая монета. Ублюдка и всех его подельников упекут в тюрьму, Ну а разлом закроют уже к вечеру. Думается мне, что для этого хватит одного сильного мага. Если знать, что делать, то делов там на 5 минут, не дольше. Зашел, хорошенечко подмел огоньком и вышел. Тем более, что кристалл мы оттуда уже вынесли вместе с големом. Приоткрылась дверь, и снова запахло цветами. Медсестричка. О, простите, послышался звонкий девичий голос. Не знала, что вы здесь. Мне зайти попозже, если можно, через 5 минут, ответил деда Миша. Вы тогда оставайтесь, Михаил Алексеевич. Дядя Петя поднялся, а я кофе пока попью. Глаза слипаются. Девушка, найдется у вас тут кофе? Да, конечно, радостно ответила медсестричка. Вы подождите пока на посту, а я схожу, организую. Они вышли, а деда Миша остался просто посидеть. Кажется, ему самому хотелось во всей этой кутерьме просто отдохнуть. Знаешь, Тёмка, неожиданно заговорил дед голосом, каким говорят с самим собой, не ожидая реакции собеседника, ты как от ацтеков вернулся, так мне аж жить захотелось. Костя ведь тоже не молод уже, внуков от него ждать уже не приходится. Вся надежда на тебя, так что ты уж постарайся, побереги себя. Ванька еще, конечно, ну что Ванька, женится на своей Танечке, как дорастут, и дела им до рода не будет, свесит все на Петьку. А Петя он талантливый управленец, но нет в нем масштаба. Эх, в общем давай, поправляйся. А я пошел, дел не в проворот. Дед ушел, а я про себя улыбнулся. Похоже, наши с дедом оценки личных качеств родственников сходятся. Тот же дядя Петя, отличный руководитель, но даже войдя в совет рода, остался исполнителем. Без фантазии человек. Кстати, судя по тому, что они с дедом откровенно не волновались на мой счет, с остальными покусанными тоже все в порядке. Знать бы только, как долго проваляются в несознанке все те, кому не посчастливилось быть охотником или заиметь себе печать от охотника. Ну хотя бы плюс-минус. Ну или хотя бы узнать, как скоро оправится Риэль с Аней. Трое очнувшихся, это уже не странное исключение из правил, а статистика. Никто не будет заморачиваться и изучать яд, доступ к которому до конца дня будет закрыт раз и навсегда. Дверь в мою палату снова отворилась. Судя по запаху цветов, медсестричка, у меня тут же проскочила мысль открыть таки глаза и закричать о своем чудесном исцелении, но я сдержался. Уверен, что если Ариэль или Аня очнутся, они первым же делом навестят меня, ну или не первым, одним из первых точно, и тогда-то можно будет прекратить эти игры в спящую красавицу. Но не сейчас, сейчас, по ходу дела, подъехала новая порция витаминчиков и физраствора, не третий уровень печати, конечно, но лишним не будет. А раз все равно лежать, то и смысла просыпаться никакого. Ну да, так и есть. Мягкая рука дотронулась до меня. Медсестричка вставила иглу в катетер, проверила все, пошебуршала регулировочным колесиком системы и ушла. Аккуратно, без стука, закрыв дверь. А через несколько секунд организм забил тревогу. Вместе с витаминчиками мне в вену начал поступать яд, да притом довольно сильный. И этот яд, в отличие от муравьиного, был нацелен на устранение бедного беззащитного меня. Черт, а я ведь только недавно порадовался, что на меня давненько не было покушений. Подумал уже, что таинственные вражины либо сдались, либо затаились до лучших времен, и вроде как одним головняком для меня стало меньше. Не тут-то было. Все херня, давай по новой. Зато, подумал я, наконец-то садясь на постели и вырывая катетер с корнем. Зато теперь я наконец-то возьму за жопу этих горе-покусителей и начну с медсестрички. Ландыши, вот какими цветами она пахла, как метафорично, учитывая, что эти цветы ядовиты. Хотя, нет, торопиться не буду, что я скажу. Почувствовал яд, каким интересно образом. Лучше сыграть тоньше. Позвоню Ферсову, скажу, что подозрение появилось, дам образец жидкости для исследования, а там уже канцелярия сама все выяснит, по камерам проверит, кого надо допросит. Единственный вопрос, а вот прямо сейчас отравить только меня хотели, или остальных тоже? Подскочив с кровати, я обнаружил, что одет в больничный халат на голое тело. Да и ладно, так, а где мои вещи? Телефон, я принялся рыскать по палате. Мать твою, да где же, восклицательные и вопросительные знаки, выругался я, поочередно открывая дверцы единственного в палате шкафа и в этот самый момент. Ох, не будь я охотником, меня бы к полу прибило. Физически ощутимая волна силы накатила откуда-то из коридора и приближалась, приближалась, приближалась. Что-то злое, грозное и яростное, еще более яростное, чем я в этот момент, приближалась в мою сторону. Чипахуа по сравнению с источником этой силы был дефективным щенком. Всего лишь дважды в этом мире я чувствовал подобную мощь, и оба раза она исходила непосредственно от Дмитрия Голицына. Так, интересно, ребята серьезно подготовились, раз выставили против меня противника уровня аж самого императора, а то и похлеще. К тому же перестраховались, чтобы наверняка. Сначала траванули, а теперь идут добивать. И это уже, черт его дери, не шутки. Осторожность придется похерить. По всей видимости, прошли те деньки, когда я пребывал в этом мире инкогнито. Пора познакомить его с орденом и продемонстрировать всю силу Душилова. Нырнув в океан, я разом вызвал на ковер Ярозавра, Лунатыча и Лаву, и приказал всем быть в состоянии боевой готовности. Затем вынырнул обратно, напитал щиты на максимум и, не дожидаясь, пока противник войдет в мою палату, выскочил в коридор. И каково же было мое удивление, когда «ты-ой-ой-ой» на меня уставился монарший палец. Ха, а я ведь угадал, та сила, которую я почувствовал, была не просто уровня Дмитрия Голицына. Это была именно что она, сила Дмитрия Голицына. Император стоял в коридоре, злой, как черт, глаза бешеные, грудь вздымается, так еще и скалится на меня, будто зверь. «Ты-ой-ой-ой», повторил самодержец российский и твердой поступью зашагал прямо на меня, так еще и силушки накинул в попытке задавить. Во-первых, мне стало искренне жаль всех окружающих. От такой волны все обитатели как минимум этого крыла наверняка уже лежат на полу и ножками подрыгивают. Ну а во-вторых, я искренне не понимал, что происходит. «Здравствуйте, ваше величество», поздоровался я на всякий случай. «Ты-ой-ой-ой, да что он заладил-то?» Восклицательные и вопросительные знаки, ты, да ты, восклицательные и вопросительные знаки, что я-то, восклицательные и вопросительные знаки, урэрэрот, а как, а вот это обидно, если честно, я доверял тебе, между мной и императором осталось всего несколько метров, а я в свою очередь старался оправдать ваше доверие, ответил я ну опять же на всякий случай, издеваешься, восклицательные и вопросительные знаки, пуще прежнего вспылил Голицын. «Да что за хрень тут творится?» Восклицательные и вопросительные знаки. «Я ни хрена не понимаю. А еще это давление его ауры его без дураков тяжело выдерживать. Гребаный ублюдок!» Закричал император и окончательно перестал сдерживаться, отчего коридор пошел волнами. «Ты обрюхатил мою дочь.